У мамки бы на коленях ему сидеть. Обычно уроки пения у нас пролетали быстрее остальных. Разучили ноты, пропели несколько раз песню, и уже звонок заливается в коридоре. А в этот день время тянулось очень долго. Паня Радлевская надоела до тошноты. Она то приседала от волнения, то снова вытягивалась над кафедрой, так, словно ее распинали, тощая, длинная, с круглым кадыком, выпирающим словно галочье яйцо. «Карамора длинноногая», так называли мы ее. Она и в самом деле была похожа на длинноногого, тощего комара. Ребята говорили, что Радлевская закрашивает чернилами седые волосы. Не вытерпев, я сказал пане Радлевской, что у меня пересохло в горле и что я хочу пить. Получив разрешение выйти из класса, выскочил в коридор, ни души. Тихонько пробрался я по пустому коридору в актовый зал и через сцену вышел на балкон. Густые каштановые ветви шелестели возле самой чугунной решетки. Скоро уж зацветет каштан, скоро из зеленой листвы, как свечи на рождественской елке, подымутся и расцветут стройные бледно-розовые цветы каштанов. Загудят над ними вечером майские жуки, будет обдувать эти цветы теплый летний ветер, унося с собою нежный запах. Славно было бы заночевать в такую ночь тут на балконе. Разложить бы здесь складную кровать, бросить подушку под голову, завернуться в одеяло и лежать долго-долго с закрытыми глазами и, засыпая, слушать, как умолкает там, за площадью, за кафедральным собором, уставший за день от петлюровских приказов настороженный город. Но тотчас же я вспомнил о длинных мрачных коридорах гимназии, и у меня сразу пропала всякая охота ночевать здесь. Но ничего, вот отпустят на каникулы, поеду в Нагоряны, разыщу отца и каждую ночь буду спать там на свежем воздухе в стоге сена. Рядом отец заснет, а по другую сторону дядька Авксентий. Никакие петлюровцы тогда не будут мне страшны. Поскорее бы нас отпустили на каникулы. Вот только эта история с купанием. А, чепуха. Я сумею выпутаться. Не в таких переделках бывал. Но что это? Прямо из-за кафедрального собора на площадь выезжает пролетка. Она мчится сюда, к гимназии. Кто бы это мог быть? Неужели отец Кости? Не иначе, как он. Ну да, это он. На нем вышитая рубаха, загорелая лысина блестит на солнце. У самого крыльца гимназии Григоренко круто останавливает лошадь и, поцапывая, вырезает из пролетки. Он привязывает лошадь к черному столбу и, вытащив из пролетки круглый черный сверток, скрывается в дверях подъезда. Наверное, привез одежду своему Костке. Боится усатый черт, чтобы сынок не простудился. Бросил свою больницу и прикатил сюда. Я стоял на балконе, скрытый каштановыми листьями. Возвращаться на урок теперь уже мне совсем не хотелось. Уж лучше подожду здесь до звонка. В журнале я отмечен, а память у этой Караморы Радлевской плохая. Конечно, она уже позабыла, что отпустила меня из класса. Раздался звонок. Зашумели в классе гимназисты. Я слышал их крики, говор, слышал, как захлопали крышки парт, а я все стоял и обдумывал, как бы мне безопаснее прошмыгнуть в класс, чтобы не заметили меня ни директор, ни Котька. Не хотелось попадаться им на глаза, трудно даже передать, как не хотелось. Внизу под балконом хлопает тяжелая дверь, и на тротуар выходит усатый доктор Григоренко, наш директор Прокопович и Котька. Горе-атаман уже переоделся в сухое платье, на нем тесный матросский костюмчик и шапочка с георгиевскими лентами. Должно быть, его отец схватил первое, что попалось под руку. Котька оглядывается по сторонам, глядит на окна, не следят ли за ним ребята из классов, и потом, видимо, успокоившись, поправляет бескозырку. «Накажите, ради бога, этого выродка, Гедеон Аполлинарьевич! Глядите, он вам всех гимназистов перетопит. донесся снизу густой бас доктора.